И так обстоит дело с половиной слов, которым научила меня эта озорница. Всего я выучил, наверное, слов 60, и половина из них липовые. Или нецензурщина, или означает что-нибудь совсем другое. Сама понимаешь, что в первый момент мне это здорово не понравилось. Но потом я подумал, а у индейцев-то, между прочим, колоссальное чувство юмора. Ну и решил показать им, что умею ценить шутки. И когда над нами опять пролетел большой аист, я прикинулся, будто не знаю, как он называется, и спросил у своей девицы. «Ткарни?» — сказала она с невозмутимым видом. Я притворился, что очень удивлен, и стал мотать головой, и сказал, «Нет, это не может быть ткарни, потому что ткарни-то вон где». «Нет, я его не вынул, ничего такого, просто показал туда». И она поняла, что отхулиганилась и захихикала. «Да и я тоже. Пусть знают, что я не держу на них зла». Понедельник. Конец не за горами. Осталась только одна большая сцена. А прежде 2 дня отдыха. По-моему, Вик зря так решил. Но ему же надо с профсоюзами ладить. Говорит, не мешало бы перед важной съемкой перезарядить аккумуляторы. А я думаю, если ты на подъеме, то уж пили вперед без оглядки. Ну, понятно, золотко, это я не всерьез. Так я говорю мату, чтобы его позлить. Хотя обычно у меня ничего не выходит. Он ведь страшно толстокожий и принимает все за чистую монету. Поэтому я подкалываю его, пожалуй, только ради собственного удовольствия. «Эй, мат», — говорю я ему, — «мы нынче на подъеме, так что давай-ка пилить вперед без оглядки». И он кивает, точно пророк в 10 заповедях. Примечание. 10 заповедей. Экранизация библейских историй о Моисее. Конец примечания. В общем, по плану сегодня и завтра отдыхаем, потом 2 дня репетируем сцену с переворачиванием плота, и в пятницу большая съемка. А может, Вик и прав? Нам нужно быть в самой лучшей форме. Надо ведь не только верно сыграть, а еще и со всем остальным справиться. Для безопасности на нас будут веревки, как и положено по контракту. Прошу тебя, милая, не волнуйся. Никакого серьезного риска нет. Мы нагоним метраж на том участке реки, где есть места с быстрым течением, и плот якобы перевернется там. Но это только в фильме. У нас тут имеется парочка машин, которые месят воду, и она будет пениться и разбиваться о скалы, похожие на настоящие. Их поставят на якорь, чтобы не унесло. Так что бояться нечего. Честно говоря, мне не терпится начать, хотя мы, конечно, еще малость поспорили насчет этой сцены. Все старые споры. Там происходит вот что. Оба священника падают в воду. Один из них ударяется головой о скалу, а другой его спасает. Вопрос в том, кто кого. Понимаешь, всю дорогу вверх по речке эти 2 человека борются не на жизнь, а на смерть. У них непримиримые религиозные разногласия. Один очень жесткий и властный – я. Другой очень мягкий и снисходительный к индейцам – Мат. По-моему, было бы гораздо эффектнее, если бы тот, кто кажется твердолобым упрямцем и вроде как может дать другому спокойно утонуть, на самом деле спас его, пусть даже считая при этом, что его мысли насчет индейцев и намерение окрестить их, когда они доберутся до Ориноко, кощунственны. Однако придется делать наоборот. Мат будет спасать меня. Вик говорит, что так оно было в действительности – а мат, что так написано в сценарии, который он читал в Пижонвилле, Северная Дакота, или где там его родная крыша, и ни на что другое он не согласен. «Не родился еще тот парень, который спасет Мата Смитона», — сказал он. «Так и сказал, можешь себе представить. не родился еще тот парень, который спасет Мата Смитона. Я сказал, что припомню это, если мне случится застать его висящим вниз головой на одном пальце ноги на тросе лыжного подъемника. В общем, все будет идти, как написано в сценарии. Четверг. Опять выходной. Позже. Позже. Позже. Целую, Чарли. Письмо восьмое. Господи Боже, Пиппа, Господи Боже, я просто не мог продолжать то последнее письмо. Трепаться, как идут съемки. Не мог после того, что случилось. Но со мной все в порядке, честное слово, в порядке. Позже. Бедняга Мат. Черт, он был славный малый. Конечно, мог влезть в печенки, но на такой работе и святой Франциск Ассизский осточертел бы. Вечно глазел на этих идиотских птиц в джунглях, вместо того, чтобы читать роль. Извини, милая, это бестактно, знаю. Просто не могу подобрать слов, чтобы рассказать. Убит совершенно. Бедняга Мат. Пытаюсь представить, откуда ты обо всем узнаешь и что подумаешь. Какие же сволочи эти индейцы. Мне кажется, я умру. Еле держу ручку. Потею, как свинья, комун порко. Боже мой, я люблю тебя, Пиппа. Только за это я и держусь. Че. Письмо девятое. Я достаю твою карточку, где ты похожа на бурундучонка, и целую ее. Все остальное неважно. Только ты и я, и наши будущие дети. Давай сделаем их, Пиппа. Твоя матушка будет рада. Верно? Я спросил рыбу, есть у тебя дети? Он сказал, да, я их берегу, как зеницу ока. И я обнял его за плечи, крепко, как следует. Ведь только благодаря этому и продолжается жизнь. Разве не так? Правду говорят, отправляйся в джунгли и поймешь, кто есть кто. Вик Нытик, я и раньше это знал. Ноет, что пленка подмокла. Я сказал, плюнь, ты же всегда продашь в газету свои мемуары. Он посмотрел на меня волком. Зачем они это сделали? Зачем? Целую, Че. Постскриптум. Хорошо бы ты написала. Сейчас было бы кстати. Письмо десятое. Ведь это мог бы быть я. Вместо него. Кто решает такие вещи? Или вообще никто? «Эй, там, наверху! Есть кто-нибудь дома?» Я думал об этом весь день. Спросил у рыбы, есть ли у него дети. И он сказал, да, я берегу их, как зеницу ока. И мы с ним обнялись прямо тут же, у всех на глазах. И с тех пор я думаю, что бы это значило. Зеница ока. Что это значит? Говоришь вот так что-нибудь, и все понимают, что это значит. А как задумаешься, непонятно. И с фильмом нашим также, и со всей этой экспедицией. Работаешь, и тебе кажется, будто ты твердо знаешь, что и как, а потом остановишься, подумаешь, и не видишь никакого смысла. Такое впечатление, что смысл, может, только потому и был, что все притворялись, будто он есть. Есть в этом какой-нибудь смысл? По-моему, это как индейцы и те фальшивые скалы, у которых пенилась вода. Они все смотрели на них и смотрели, и чем дольше смотрели, тем меньше понимали. Сначала знали, что это скалы, а кончили тем, что уже ничего не знали. По лицам видно было. Сейчас я отдам это Рохасу. Недавно он проходил мимо и сказал, «Ты сегодня пишешь уже третье письмо». Вложил бы их в один конверт, да сэкономил на марках. Я встал и, честное слово, точно превратился на минуту в Фермина и говорю, «Слушай, ты, богиня связи, я буду писать в день столько писем, сколько мне приспичит, а ты, знай, отправляй». То есть Фермин, конечно, не сказал бы «приспичит», но манера была его. Эдкая упертость и недовольство всем, что в этом мире не дотягивает до совершенства. «Ладно, пойду-ка я лучше извинюсь, а то он их все выкинет. Целую, Чарли».